«Вот кто съел каму!» — хотел было крикнуть Окаджадо, но вовремя прикусил язык. У чудища в зеркале, так же, как у него, сидела на руке Цуца. Он злобно усмехнулся. Знакомая хихиканье окончательно прояснила его мысли. Он, как обычно, наконец понял, что ему следовало понять, и увидел то, что сейчас нужнее всего было видеть. «Так вот, какими они видят меня!» — разъярился Окаджадо, так, словно перед ним было не собственно его отражение в зеркале, а какой-то похабный рисунок на стене нужника, под которым вдобавок нацарапали его имя. Теперь нетрудно было понять, почему внук этого вшивого конюха так хотел улететь отсюда, почему он разбивал себе лицо о плиты двора и возился среди выметенного из дворца мусора, пытаясь подняться в воздух на крыльях, слепленных из куриных перьев и старых тряпок. «Если курица взлетит на изгородь, считай, что она пропала. Так я слышала от моей бабушки», — сказала Цуца. «Не должна курица взлетать на изгородь», — сказал Окаджадо, просияв от того, что так быстро сделал вывод из ее слов. «Правильно, правильно, сыночек, учись на радость своей матери!» Захлопала в ладоши Цуца и вся затрепыхалась на руке у Окаджадо. Он подумал: «Ну, если и это теперь захочет летать, значит, совсем плохи мои дела». У Окаджадо прозрели глаза и отверзлись уши. От хлопанья крыльев весь дворец содрогался так, словно собирался взлететь, подхватив и его самого. Окаджадо, разумеется, мог в одно мгновение раздавить дерзкого мальчишку. Однако из опыта, приобретенного вместе с престолом, он знал, что жертва ведет за собой другую жертву, а пролитая кровь хоть и пугает десятерых, но однако настраивает на воинственный лад. И приходится потом гоняться за этим одним, чтобы обуздать его. Нет, со всем этим делом следовало управиться без пролития крови. Разве курицу, взлетевшую на изгородь, непременно надо зарезать? А если она несет яйца? Нет, не резать надо такую курицу, а только подкоротить ей крылья, а потом пусть гуляет по своей воле, пусть кудахчет сколько хочет. Когда яйцо в ней созреет, она все равно снесет его во дворец под изгородью».